но каменные невысокие заборчики разгораживали его на несколько совсем крохотных участков, ступеньками карабкавшихся по склону. Вавилов еще издали заприметил необычно низкорослую пшеницу. Присев на корточки, он начал рассматривать ее колосья. Он так любовно и бережно покоил их на своей ладони, что его прекрасно поняли без перевода. Николай Иванович нашел безошибочный путь к сердцам этих недоверчивых людей, загнанных врагами в неприступные горы. Какая речь может быть понятней и доходчивей для земледельцев всех стран, чем язык труда? Разве враг станет так ласково перебирать пшеничные зерна? Он сожжет дома и вытопчет посевы. А так поступит лишь друг. Это понятно каждому, без слов. И сразу, как уже бывало не раз, все переменилось. Люди в накидках из козьих шкур приветливо заулыбались. Посылали куда-то мальчишек, и вот уже на разосланной кем-то кошме раскладываются кучки семян пшеницы, проса, початки кукурузы. Вечером у костра, окруженные любопытными мальчишками, прихлебывая из кружек чай, заправленный по местному обычаю солью, а не сахаром, которого тут никогда не видели, Вавилов и Букинич разбирают и упаковывают в полотняные мешочки собранные семена. «Ну как?» — с надеждой спрашивает Букинич. «Есть кое-что любопытное, но ничего особенно интересного. Выходит, зря старались». Вавилов молчит. Наконец они благополучно выбираются из лабиринта горных хребтов. Нелегкое путешествие закончилось. Они возвращаются домой, везя с собой свыше 7000 образцов различных семян. Сидя в поезде, мчавшем его в Ленинград, верный своим привычкам Вавилов решил не терять времени и тут же начал обрабатывать, приводить в порядок собранные материалы. Обстановка для этого была самой подходящей. В купе светло, уютно, никто не мешает, ничто не отвлекает, все опасности позади. Перечитывая дорожные записи, Вавилов испытывал какое-то двойственное чувство. Экспедиция была, безусловно, удачной. Они объездили весь Афганистан, побывали даже в стране неверных, повидали немало любопытного, собрали множество ценных образцов. Подтверждалась и новая теория, которую давно уже обдумывал Вавилов. Пример Афганистана, как и соседнего Ирана, Персии, где Вавилов побывал раньше, подтверждал, что именно в горных долинах следовало искать древнейшие центры происхождения культурных растений. Не случайно именно в них он обнаружил такое богатство сортов и видов. Да и техника земледелия была тут весьма древней, тщательно отработанной. Очевидно, именно здесь была родина мягкой пшеницы. А страна неверных, куда они так стремились и с таким трудом проникали. Положа руку на сердце, пожалуй, следовало признать, что, рискуя жизнью, немногими образцами пополнили они тут свои коллекции. Хотя в здешних долинах попадались весьма интересные формы пшеницы и ржи, все же явно не тут была древняя родина хлеба. Природные условия страны неверных были уж слишком суровы для расцвета земледелия, как и Памир. Все культурные растения сюда некогда завезли беглецы, изгнанники из более плодородных долин. А то, что на новом месте растения уже успели образовать новые оригинальные формы, не встречающиеся больше нигде, говорит лишь о том, что люди заселили эти укромные долины очень-очень давно. Выходит,